На следующее утро Вася протрезвел и был настроен уже не так воинственно. Проснувшись, он нашел обиженную девушку в соседней комнате, где она опять работала с документами, и сказал ей: «Слушай, Ир, по-моему, вчера у нас какая-то нездоровая фигня получилась. Давай помиримся. Ну его этот бокс. Но что ты меня бить собралась? Это же смешно». «Нет уж, раз договорились, собирайся. Сейчас поедем в спорткомплекс». «Ну ладно», — пожал плечами Вася. «Хм, вроде считается, что с девушками драться нельзя. Но если она сама хочет со мной драться, тогда, наверное, можно». Они поехали в спорткомплекс. Васина идея заснять бой на видеокамеру получила свое развитие. Ирина велела двум охранникам взять с собой видеокамеры и снимать с разных точек. Это было еще лучше. После школы Вася ни разу не заходил в спортзал. Но о боксе он действительно имел представление, так как в свое время много тренировался с друзьями дома и на даче. Бой с девушкой не вызывал у него ни малейших опасений. К тому же Вася превосходил ее в росте, весовой категории и особенно в длине рук. У него были чрезвычайно длинные руки. «Но я тебе сейчас покажу. Совсем уже оборзело меня на поединок вызывать. Ты мне за базар-то ответишь». Вася первым выбрался на ринг и несколько минут разгуливал там в гордом одиночестве. Ирина надолго застряла в женской раздевалке. Это можно было расценивать как психологическое воздействие на противника, чтобы он морально перегорел. Но Вася только посмеивался про себя. «Со мной эти штучки не прокатят». Наконец она вбежала в спортзал, неся с собой перчатки. Двое охранников с видеокамерами уже стояли у ринга. Девушка нацепила перчатки. Они у нее были на липучках, как и у Васи. Так удобнее, не надо зашнуровывать. Прыжком перемахнула через канаты на ринг, и охранники сразу начали видеосъемку. Вася, кстати, мы забыли отметить, что он был левша, поднял руки повыше и в развалочку двинулся в наступление, как бульдозер. Ирина стала потихоньку отходить назад, уклоняясь от боя. Руки она держала низко, на уровне груди. По ее действиям было хорошо заметно, что она девушка, да еще и блондинка. Во время отступления она дошла до канатов ринга, прижалась к ним спиной и остановилась в таком положении. Плотоядно ухмыльнувшись, Вася также неторопливо подошел к ней, прицелился и разрядил ей в голову двойку правой и левой. Но тут случилась неожиданность. С удивительной быстротой Ирина метнулась вперед, поднырнула ему под руки и схватила его в обнимку, а потом силой оттолкнула от себя. Вася по инерции пробежал спиной вперед половину ринга и едва устоял на ногах. Его физиономия перекосилась от бешенства. Ирина улыбнулась и, поддразнивая его, стала раскачиваться корпусом влево-вправо, а руки вообще заложила за спину. Вася кинулся к ней и со всего размаху нанес мощнейший левый боковой в голову. Последнее, что он успел заметить, как девушка проворно откачнулась назад, и сокрушительный удар пришелся по пустому месту. В ту же секунду у него градом посыпались искры из глаз, и наступила темнота. Вася очнулся, открыл глаза и увидел над собой белый потолок. Высокий потолок, выше 3 метров. «Где это я?» «Непонятно. А что случилось-то?» «Помню, приехали в спорткомплекс, надел перчатки, вышел на ринг. Бокс, девушка. А дальше что?» Сильно болела голова, мешая думать. Особенно неприятные ощущения были в области левого виска. Вася поморщился, выругался и стал подниматься, но к нему тут же подскочили мужик и тетка в белых халатах и уложили обратно. «Больной, лежите смирно, не двигайтесь». «Да вы чё, озверели? Дайте в туалет-то сходить». Женщина, видимо, медсестра, принесла ему утку, а мужик достал мобильник и начал куда-то звонить. Васе было хорошо слышно все, что он говорит. «Ирина Петровна, здравствуйте. Это доктор Нечипаренко. Он очнулся. Только что». Потом обратился к Васе. «Пожалуйста, не делайте резких движений. Вам нужно приходить в себя постепенно». Вася отметил, что лежит в отдельной палате. Других пациентов тут не было. Через полчаса приехала Ирина. По пути сюда кто-то успел нацепить на нее белый халат, и Вася, увидев ее в этом одеянии, сразу подумал: «Во, надо ее так же одеть, когда мы в следующий раз уединимся в комнате отдыха. Получится весьма аппетитно». Правда, развить эту мысль он не успел. Девушка бросилась к нему, села на кровать, схватила его в свои объятия и, обливаясь слезами, горячо зашептала ему на ухо: «Вася, миленький, прости меня, если можешь. Как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — ответил Вася. «Голова только чуть-чуть гудит, а так ничего». Он тоже обнял Ирину и прижал к себе, а доктор, забеспокоившись, подбежал к кровати. «Ирина Петровна, аккуратнее, вы же его задушите!» Но доктора уже никто не слушал. Они оба совершенно забыли о его существовании. Девушка продолжала шептать Васе на ухо. «Вася, я больше не буду, честное слово. Болей за кого хочешь, только не вспоминай про эту историю, я тебя очень прошу». «Да ладно тебе», — засмеялся Вася. «Видеозапись-то сохранилась?» «О, Господи, видеозапись. Я сейчас скажу, чтобы ее уничтожили». «Не вздумай! Я, как фанат всевозможных боевиков, должен это посмотреть. Тебе понятно?» «Хорошо, милый, хорошо. Как дела в парламенте?» «В парламенте?» «В парламенте?» По голосу Ирины было нетрудно догадаться. Она вспомнила что-то ужасное. Так и оказалось. «Вась, спасай! У нас голосование срывается. Кроме тебя больше некому. Нам не обойтись без твоей помощи, понимаешь?» «Так вас же 226!» «Нет, у нас еще один депутат заболел. Вся надежда только на тебя. Когда голосовать нужно?» Срывающимся от волнения голосом девушка ответила. «Прямо сейчас». «Ладно», — сказал Вася, — «я готов. С врачом договаривайся». Он выпустил Ирину, она вскочила, кинулась к доктору и опять же шепотом обратилась к нему. Вася увидел, как у доктора глаза полезли на лоб, после чего он отчаянно замотал головой и вполголоса произнес. «Да вы что, с ума сошли? Нельзя, ни в коем случае нельзя! И думать забудьте!» Ирина снова зашептала ему что-то. Доктор выслушал ее и с сомнением в голосе сказал. «Ну, разве что под вашу полную ответственность. Пишите расписку». Они куда-то удалились. Минут через 10-15, когда все необходимые формальности были улажены, Васю переложили на тележку и вывезли из палаты. Потом на носилках погрузили в фургон скорой помощи. Ирина забралась туда же. «Быстрее, а то опоздаем», — попросила она. «Вася, сможешь кнопку нажать?» «Смогу, конечно. Да нормально я себя чувствую, чего все паникуют?» Машина понеслась с бешеной скоростью, включив сирену и время от времени выезжая на полосу встречного движения. Не дать не взять срочный вызов. Ирина, находившаяся во взвинченном состоянии, стала звонить куда-то по мобильнику. «Ну как, еще не началось? Слава богу! Да мы подъезжаем уже! Господи, только бы в пробку не попасть!» Как назло, впереди и правда образовалась автомобильная пробка. Но Ирина вовремя заметила ее и сказала водителю: «Не тормози, объезжай по тротуару!» Пробку объехали с правой стороны. Люди на тротуаре быстро и с пониманием разбегались в разные стороны, сообразив, что речь идет о жизни и смерти. А как же иначе? Ведь это скорая! Наконец фургон лихо остановился, так что Вася едва не улетел с носилок вперед. Санитары выгрузили его на улицу и бегом понесли к зданию парламента. Ирина торопливо шла следом, но чтобы не отставать, ей тоже пару раз приходилось перейти на бег. Зал заседаний был полон. Сегодня почти никто из депутатов не прогуливал. При появлении носилок с Васей в зале начался шум, послышались смешки. «Куда нести?» – спросил санитар, идущий впереди. «Вон туда», – показал пальцем Вася, – «седьмой ряд спереди». Санитары донесли его до седьмого ряда и остановились. «Спасибо», — сказал Вася. «Дальше я сам. Четвертое место с краю. С носилками не пройти». Он стал слезать с носилок, но Ирина уложила его обратно. «Не дури! Проголосуешь после всех. Места освободятся, можно будет и с носилками пробраться». Она пошла договариваться с председателем, насчет Васи, очевидно. Потом отправилась на свое место. Санитары аккуратно положили носилки с Васей в проходе и стали ждать. Голосование началось минут через 10. Депутаты в седьмом ряду нажали свои кнопки и выбрались из кресел, чтобы пропустить Васю на его место. Снова прибежала Ирина, уже успевшая проголосовать. Санитары подняли носилки. «Заноси! Левее! Правее! Аккуратнее, а то кресло попортишь!» Переговариваясь между собой, они донесли Васю до его рабочего депутатского места. Вася поднял руку и только тут спохватился. В зоопарке ему забыли объяснить самое главное. «Э!» — закричал он. «Как мне голосовать-то? За или против? Какую кнопку нажимать? Мне ж никто не объяснил!» Ирина метнулась к нему, словно тигрица на охоте. Вероятно, эти вопросы привели ее в немалую панику. Протиснувшись мимо одного из санитаров, она схватила Васину руку, зависшую в воздухе, и поднесла к нужной кнопке, которую он и нажал. В зале снова начался шум, только уже не смешливый, а негодующий. Слышались отдельные выкрики. «Это возмутительно! Безобразие! Позор! Надо обжаловать итоги голосования! Это уже ни в какие ворота не лезет!» Ирина ничем не отреагировала на вопли протеста, зато отреагировал Вася. Он поднял руку как можно выше и выставил средний палец. Кое-где раздался одобрительный хохот, но и недовольные продолжали шуметь. «За 226 голосов!» — объявил председатель. «Принято!» Васю триумфально вынесли из зала. На обратном пути его опять сопровождала Ирина. Задыхаясь от избытка чувств, девушка плакала, целовала его, санитары деликатно отвернулись, и шептала. «Какой же ты молодец у меня! Пришел в сознание в самый нужный момент, в самый последний момент. Без тебя мы бы не справились. Всего один голос, а взять негде, понимаешь? Как ты себя чувствуешь?» «Нормально. Только я хотел уточнить. Что, дорогой?» Вася оглядел салон микроавтобуса скорой помощи, остановил взгляд на санитарах и призадумался, стоит ли обсуждать такие вещи в их присутствии или не стоит. Но голова еще работала плохо, поэтому после недолгих размышлений он все-таки поинтересовался. «Подскажи мне, пожалуйста, по какому вопросу я только что голосовал? Вроде бы спикер чего-то там говорил, да я не запомнил. Мне самому, в принципе, как бы и пофиг. Но что, если журналисты начнут со мной подробно беседовать на эту тему?»